«С ним надо быть поосторожнее», — напомнил я себе. «Если я собираюсь прибрать к рукам деньги маршала, допустим, он их все-таки получит, провернуть операцию будет еще труднее из-за того, что где-то там на заднем плане маячит Росс. Впрочем, это меня не слишком смущало. Меня ждет борьба, и я настроен по-боевому». В 6 часов, попрощавшись с Бертом и Мэйзи, я направился в бар Джо. Там сидело всего 5 человек, задушевно беседующих друг с другом. Я терялся в догадках, появится ли маршал. Джо подошел ко мне вдоль стойки и пожал руку. «Что будете пить, мистер Девери?» «Пожалуй, джин с тоником». Он приготовил мой заказ, потом облокотился на стойку и, по всей видимости, настроившись на разговор. «Не опоздали к ужину вчера вечером?» «Нет, и спасибо, что вы позвонили, миссис Хансен». «Это самое меньшее, что я мог сделать», — он покачал головой. «Этот маршал — просто беда. Наверное, Том вам про него рассказывал». «Том что-то говорил о престарелой тетке». «Точно. Раньше она звалась мисс Хакет и работала сиделкой в местной больнице. Замечательная женщина. Однажды на дороге случилась крупная автокатастрофа, и водитель попал в нашу больницу. Было это лет 40 назад. Я тогда еще в начальную школу бегал, но мой отец мне потом рассказывал. Оказалось, что разбился сам Говард Т. Фремлин из Питтсбурга, владелец стальной корпорации Фремлина. Он ехал по делам во Фриско, когда в него врезался грузовик. Опуская множество подробностей, скажу только, что его сиделка, мисс Хакет, в конце концов вышла за него замуж. И только когда Фремлин умер, лет через 30 после свадьбы, она вернулась в Викстед и купила тот большой дом, где сейчас живет маршал. А сейчас она медленно умирает в больнице, в которой когда-то работала сиделкой. Странные штуки иногда выкидывает судьба, правда? Я кивнул и, отпив джина, сказал. Том говорил, что у нее рак. Точно, лейкемия. Удивительно, что врачам так долго удается сохранить ей жизнь. Но, как я слышал, она может умереть в любую минуту. Фремлин? — прищурился я на свой стакан. — Какой-то миллионер, да? — Точно. Он завещал жене целый миллион, который скоро достанется маршалу. Остальная часть состояния Фремлина пошла на благотворительные цели. Я слышал, что всего там было 10 миллионов. Большие деньги. Получив подтверждение, что Том Мейсон не преувеличивал, я решил перевести разговор на сына Джо, Сэмми. Когда я завел речь о том, что Сэмми понадобится еще несколько занятий, в бар вошел рослый, дородный мужчина. Я взглянул на него и оцепенел. На нем была серая рубашка, темно-коричневые брюки и серая шляпа полицейского. Коп остановился рядом со мной и пожал руку Джо. «Приветствую, Сэм», — сказал Джо. «Что закажешь?» «Пиво». Рослый коп в полоборота посмотрел на меня. Лет 55, с проницательными серыми глазами, свисающими усами, волевым подбородком и носом, по которому словно двинули когда-то от всей души. На его рубашке был жетон с надписью «Шериф Сэм Маквин». «Познакомься с мистером Девери, Сэм», — сказал Джо, наливая пиво. Он новый инструктор у Берта. «Приветствую!» Маквин протянул мне руку. Мы обменялись рукопожатием. Наступила пауза, и Маквин сказал. «Я слышал о вас, мистер Девери. Давайте сядем. Я весь день на ногах». И, взяв пиво, направился к дальнему столику. Я нерешительно взглянул на Джо. «Он славный человек», — шепнул мне бармен. «Один из лучших». Я захватил свой стакан и уселся за столик Маквина. Шериф предложил мне сигару. «Спасибо, но я их не курю», — отказался я и достал сигарету. «Добро пожаловать, Викстед!» Он помолчал и отхлебнул половину своего пива. Затем, погладив себя по животу, отставил кружку и добавил: «В наш славный маленький городок». Раскурив сигару, Маквин продолжал: «Я вам скажу вот что. Уровень преступности у нас самый низкий на всем Тихоокеанском побережье». «Этим можно гордиться», — сказал я. «Еще бы! Не считая магазинных воришек, нескольких пьяниц и подростков, время от времени катающихся на чужих машинах, у нас, мистер Девери, серьезных преступлений не бывает. Из-за этого я немного обленился, но я не жалуюсь. В моем возрасте мне совсем не хочется, высунув язык, гоняться за преступниками». Я кивнул. Последовала долгая пауза, потом шериф Маквин неторопливо проговорил: «Слышал, что вы уже пересеклись с моим молодым помощником». «Вот оно», — подумал я и напрягся. Сохраняя безрадостное выражение лица, я ответил: «Он подумал, что я угнал машину мистера Райдера». Маквин отхлебнул еще глоток пива. «Рос, конечно, парень честолюбивый. Даже чересчур честолюбивый. Я надеюсь, его переведут во Фриско. Там он сможет развернуться. Он по собственной инициативе проверил вас и подготовил для меня справку». Через открытую дверь я поглядел на залитую солнцем улицу. Там люди ехали по своим делам. Я ощутил, как внутри у меня похолодело. «Прочитав справку, я, мистер Девери, решил, что мне лучше проверить все самому». Маквин выпустил облачко сигарного дыма. «Ведь это моя работа. Я поговорил с Райдером, Пинером и Мейсоном, и с миссис Хансен. Я сказал им, что хочу выяснить, какого они о вас мнения, ведь вы приезжий. А им известно, что я занимаюсь всеми приезжими. Все они отзывались о вас исключительно хорошо. Судя по тому, что я услышал, вы можете стать полезным гражданином нашего города. Я узнал, что вы помогли Мейсону отвезти маршала домой. Узнал, что вы поставили на место Хэнка Соберса, который в прошлом и нам доставлял неприятности. Конечно, с ним нужно обращаться построже». Я ничего не сказал. Я ждал. Шериф допил пиво. «Мне пора идти. Жена жарит на ужин цыпленка, и я не хочу опоздать. Мы будем рады видеть вас в нашем городе. Не обращайте внимания на Росса. Я велел ему не беспокоить вас». Он взглянул мне прямо в глаза, и лицо его вдруг прояснилось.